вы спросите, куда? Я не знаю. Заблудились мои мысли, а не Настю. А быть может, я найти хотела счастье. Дождь осеннюю порой, это грустно. А гулять под дождь одной мне так скучно. Объяснение в любви очень жду я. Без тебя на свете жить не могу. Совсем одна, как мне тоскливо. Дождь стучит в мое окно торопливо. Одиночество мое несправедливо. Похожу наедине молчаливо. Спросите меня, я вам признаюсь, я прийти хочу туда.